Натализа Коф. Курьер на полставки. Читает актриса Анастасия Рюмина. Глава первая. Когда утро начинается с неудач, появляются мысли, а не вернуться ли в постель и не проспать ли до обеда? Пробормотала девушка, садясь за руль ярко-красного скутера и надевая на голову шлем. Верный конек-горбунок послушно заурчал, и Машка улыбнулась, протерла зеркала, поправила рюкзак за спиной и покинула территорию подземного гаража, расположенного под домом, в котором она совсем недавно приобрела квартиру. Квартира в настоящий момент больше походила на место ведения масштабных военных действий, но она принадлежала Машке на законных основаниях и уже этим радовала хозяйку. Не радовал заем в банке на ближайшие несколько лет, а точнее на целых 15. Но этот вопрос был вполне решаемым. Нужно было только найти достойную работу и желательно как можно быстрее. Поскольку ежемесячный взнос был немаленьким, но зато свое родное жилье. Юркий скутер, нареченный Юриком, резво выскочил на дорогу и послушно притормозил на первом же светофоре. Маша терпеливо ждала, когда загорится разрешающий сигнал и можно будет тронуться с места. Бросив взгляд на часы, девушка поняла, что на первое собеседование, которое должна провалить, она уже опаздывает. Но не беда, это даже к лучшему. Главное – вовремя попасть на второе, то самое, которое могло гарантировать Машке ежемесячные взносы по ипотечному платежу, приличный ремонт и покупку широкой, мягкой, удобной, снабженной ортопедическим матрасом из супер-пупер волокон и резной спинкой кровать. Одним словом, планы у Марии были грандиозные. Оставалось только следовать им, провалить одно собеседование и удачно пройти второе. Зеленый свет приятно обрадовал рычащего, иногда попискивающего Юрика, и девушка аккуратно тронулась с места. На следующем светофоре Маша заметила, что справа ее подрезает внушительная махина с тонированными стеклами, наглой мордой и громкими басами, от которых дребезжали стекла. Марианна Выдринко не любила подобных типов, мнящих себя королями дорог, но тягаться ей с таким зверем, разумеется, не по рангу. Поправив солнцезащитные очки, Машка без зазрения совести первой перестроилась в нужный ряд и опустила ногу на землю, удерживая равновесие. Мысленно сосчитав до трех, коварно улыбнулась. Разумеется, король дорог не смог простить плевок мелкого скутера, посмевшего опередить его. Маша никак не реагировала на сигналы клаксона, когда нарочно замешкалась на зеленом. Ее улыбка расплылась еще больше, когда ее скутер, обычно разгонявшийся весьма сносно, тарахтел, пыхтел и стонал, преграждая путь недовольному мачо-мену, опустившему стекло и пытавшемуся докричаться до Машки. И как только выдался момент, монстр обогнал беднягу Юрика с улыбающейся девушкой за рулем. Как гласит народная мудрость, сделал гадость, на душе радость. Марианна решила, что 20-минутного опоздания на встречу должно хватить, чтобы ее с треском прогнали из офиса новомодного, недавно открывшегося офиса известной компании «Транзит Элит» и прибавила скорость. Высотное, полностью стеклянное здание внушало, если не страх, то уважение. Девушка мысленно присвистнула. «Что сказать? Народ умеет строить», – пробормотала Мария, верная своей привычке выражать мысли вслух. И, разумеется, свободных мест на парковке не оказалось. Марианна, недолго думая, ловко впихнула своего Юрика в небольшой просвет между тем самым монстром короля дорог и чьей-то малолитражкой. Убедившись, что выехать можно и Юрик никого не цепляет, Машка вынула ключ из зажигания и лихо закинула шлем на локоть. Внешний вид девушки не совсем располагал к серьезному собеседованию. Для второй встречи у девушки имелось красивое платье из немнущейся ткани и аккуратные туфли-лодочки. А сейчас она вальяжно вышагивала в потертых джинсах и темно-бордовой куртке с сотней заклепок. Куртка была куплена еще во времена учебы в университете и была дорога Маше как память. Но, честно признаться, сегодня девушка надела ее исключительно в качестве раздражающего фактора. Слишком уж вызывающей и провокационной была вышивка на спине. Пусть она и успела поблекнуть за последние годы, но надпись на английском из двух слов просматривалась вполне сносно. Марианна уже перед самым входом запрокинула голову, рассматривая стекла, переливающиеся в лучах солнечного света. «Красив же, гад!» — пробормотала Машка в восхищении. И сама не заметила, как столкнулась с чьей-то спиной. Вернее, буквально врезалась в нее, заставляя обладателя спины шагнуть вперед. Мария пискнула извинения, но тот, чью спину она протаранила носом, обернулся. Ровно секунду Марианна Выдренко думала, что Бог снизошел с Олимпа и почтил своим присутствием грешную землю. Вторую секунду Маша думала, что у Бога, помимо внешности, еще и удивительный голос. А на третью Машка пришла к очевидному мнению. «Козел!» – рявкнула она в ответ на длинную тираду незнакомца, сменившего статус «бог» на «животное». «Ты глаза разуй, идиотка!» – орал парень на вытянутой руке, удерживая полупустой стакан кофе. Судя по пятну на белоснежной рубашке и аромату, капучино был с карамелью и шоколадной крошкой. От мысли, что козлы уже успели выпить порцию утреннего кофе, а она, Марианна, нет, девушку буквально встряхнула от злости. «У меня с глазами все в полном порядке», — не стушевалась Машка. «А вот тебе, судя по всему, утренние феи знатно в них нагадили. Стоишь на входе. Или ты швейцар? Так двери открывай, что зеваешь, апорнокопытная». Бог, он же козел, зло прищурился. Мария вмиг смекнула, что красавчик нечасто слышит подобные слова в адрес своей августейшей персоны. «Да что ты себе позволяешь, метр в кепке!» Возмутился обладатель кофейного пятна на рубашке и челки, торчащие в идеально уложенном творческом беспорядке. Мария хмыкнула, окинула убийственным взглядом высокую фигуру парнокопытного бога. «Лягушки-колотушки! А ты, гляжу, петух в кафтане! Вымахал на стероидах!» — фыркнула она. «Только вся сила в рост ушла! В мозгах ничего не задержалось, да?» «Да я тебе сейчас!» — взревел незнакомец. «Да ты полегче!» — захохотала девушка, успев отпрыгнуть на безопасное расстояние от звереющего парня. «Я ведь и охрану вызову, а лучше начальника СБ. Они еще и видео с камер посмотрят, а я в сеть ее залью, и будет у тебя, любитель стероидов, личный ролик на Ютубе. Как гласит народная мудрость, худая слава, что без кафтана сава». Парень умерил пыл, но Марианна поняла, что пора бы убегать от разгневанного незнакомца. Правда, обернувшись, не смогла лишить себя радости поставить жирную точку и банально скорчила рожицу, а потом рванула в сторону стеклянных дверей. «Очень по-взрослому», — пожурила себя Машка и, оказавшись в просторном холле здания, в припрыжку помчалась к стойке администратора. «Добрый день. А я на собеседование. Мне назначено на 9 утра. Скажите, я уже опоздала?» — с надеждой полюбопытствовала Марианна. Девушка снисходительно взглянула поверх очков на чудо в куртке, взяла пару листов со стола и положила на стойку перед соискательницей на свободные вакансии. «Вам повезло. Начальство задерживается. Успеете заполнить анкету. Я вас приглашу». Выдренко перестала улыбаться, взяла белоснежные бумажки и, недовольно хмурясь, прошествовала к небольшому столику. «Да, не прет», — пробормотала Марианна Михайловна. Список стандартных вопросов показался Машке неимоверно скучным. И вместо честных ответов девушка рисовала милые сердечки, звездочки, даже ромашки. Получилось очень даже забавно. Правда, мечтательница в душе Маши подняла голову и дала о себе знать, когда взгляд задержался на одном из последних вопросов. «А, ну это же понятно!» Прикусив кончик языка, пробормотала она и принялась каллиграфическим почерком выводить должность, которую хотела бы занимать. «Нет, определенно первая часть плана, считай, исполнена. Кто в здравом уме возьмет на службу человека, разрисовавшего анкету сердечками и указавшего пост генерального директора в графе «должность, на которую вы претендуете»?» «Да разве только идиот!» А судя по внушительному зданию и интерьеру, владелец «Транзит Элита» идиотом не являлся.